Глава 6, в которой доходчиво на ярких примерах разъясняется, когда и что следует показывать аудитории. Графики, плакаты, таблицы, слайды. Об этом всем здесь. Что у вас в штанах? Я имею в виду в карманах штанов, конечно. Что у вас гремит на весь зал? Таблетки в пластиковой коробочке, спички, ключи. Это они так громыхают при каждом вашем движении. Это замечательные погремушки, которые невероятно отвлекают аудиторию. А если ваша речь продолжительна, то можете быть уверены, со временем они начнут ее и раздражать. А не имеете ли вы привычки держать во время выступления в руках авторучку и постоянно щелкать затвором? На моих глазах произошел провал нескольких вполне приличных выступлений именно по этой причине. Хотя истинная причина, скорее всего, не осознавалась ни выступавшим, ни слушающими. Итак, удалите из карманов все, издающее посторонние звуки. Выньте также из карманов все, что их оттопыривает. Очки, скомканный носовой платок, блокнот, толстый кошелек, заветный талисман и так далее. Снимите с пояса сотовый телефон. Выньте из нагрудного кармана пиджака авторучку. Это карман для платка. Впрочем, носовой платок тоже оттуда выньте, если вы, конечно, не конферансье варьете. Но любые перемены во внешнем виде вам придется сделать заранее. Когда вы вышли к публике, то уже не должны застегивать пиджак, поправлять прическу, перебирать бумаги, протирать очки. Можете себе представить, чтобы диктор телевидения после того, как включена камера, проделывал такие операции. Не делайте этого и вы. Когда показывать самое красивое? Как мы уже с вами обсуждали, зрительный нерв человека в 50 раз толще слухового. Что делать оратору, обладающему этой информацией и головным мозгом? Выступая перед аудиторией, обязательно нужно ей что-то показать. Сам объект, его копии, изображения, схемы, графики, таблицы, рисунки, фотографии, карты и так далее. Визуальные средства вносят в ход выступления, разнообразие позволяет удерживать внимание, повышает его запоминаемость. Сейчас цивилизованный мир использует мультимедийные проекторы. Весь материал готовится в программе PowerPoint, ну или аналогичной. Снимки используются либо цифровые, либо сканированные и обработанные. Это несложно. Изображение получается четкое, сменой кадров управляет компьютер. Либо вы кликаете мышкой, либо компьютер сам сменяет кадры в соответствии с заданным интервалом. Либо ваш помощник меняет кадр за кадром. Сегодня возможно использование элементов анимации, видеофрагментов. Все это называется визуальной презентацией. Но подбирая материал для нее, располагайте его таким образом, чтобы последовательность зрительных образов обеспечила повышение эмоционального напряжения. Не затемняйте помещение полностью, оставьте собравшимся возможность что-то записывать. В то время, когда вы демонстрируете слайд, именно он является вашим лицом и вашими руками. Он за вас решает проблему мимики и жестикуляции. Не пытайтесь в это время привлекать внимание к себе, поддерживать зрительный контакт, активно жестикулировать. На время вы становитесь голосом за кадром. Впрочем, нельзя сводить выступление к постоянному комментированию слайдов на экране. Вступительную финальную часть просто необходимо провести глаза в глаза сидящими в зале. Визуальные материалы предъявляются только тогда, когда они нужны. Нельзя их развешивать или проецировать на экран заранее. Сразу убирайте то, о чем уже сказано. Если вы оставите на экране слайд, речь о котором уже не идет, слушателям будет очень сложно сосредоточиться на том, что вы говорите. Но как это сделать? Ведь бывают моменты, когда мы отвечаем на вопросы участников, не связанные ни с предыдущим слайдом, ни со следующим. Бывает, что связка между темами, которые вы иллюстрируете предыдущим слайдом и последующим, занимает несколько минут. Оставить старый слайд, показать новый, выключить проектор. Первое и второе, как мы выяснили, неприемлемо. Третье технически сложно, отвлекает и вас, и аудиторию, действует на нервы. Просто при подготовке демонстрации слайдов сделайте каждый второй слайд пустым. Ну, не белым, конечно, пусть на нем будет обычный шаблон, который выступал у вас фоном, но без текста и рисунков. Таким образом, если комментарии между слайдами не понадобятся, вы просто щелкаете мышкой два раза, и пустой слайд проскочит незамеченным. Если же вам понадобится отойти от темы, пустой слайд будет проецироваться на экран столько, сколько нужно для того, чтобы поговорить о том, о чем вы собирались. И не будет привлекать себе внимания, не будет путать слушателей. Конечно, при проецировании слайдов возможность зрительного контакта очень ограничена. Да и какой может быть зрительный контакт, если взгляды прикованы к цифрам? Оставьте глаза слушателей мультимедийному проектору и займитесь их ушами. Вам придется поработать голосом. Больше выразительных пауз, вопросов в зал, не требующих ответов, как, например, «не так ли?», «правда ведь?». Чаще смена темпа. Зрительный же контакт понадобится в самом начале презентации, когда еще включен свет и выключен проектор, и в финале. В блестящем финале, надеюсь. При подготовке демонстрации слайдов учтите, что есть несколько правил, следование которым отличает профессионала от дилетанта. Итак, понятно, что чем красочнее, тем лучше. Но все же при оформлении слайдов вам придется ограничить свою фантазию тремя цветами. Большее количество цветов не только считается дурным тоном, но и не способствует усвоению информации. Тут мы оговоримся, что речь, конечно, не идет о цветных фотографиях. Здесь вы никак не можете ограничить количество цветов. Хорошо, когда все слайды выполнены в одном стиле. Для этого мы используем один и тот же шаблон. Если, кстати, вы выступаете в рамках конференции, и все участники конференции, ваши сотрудники, коллеги, хорошо бы, чтобы вы все ваши презентации согласовали между собой, чтобы они были в едином стиле выполнены. Если презентация проходит внутри компании или от имени вашей компании, таким шаблоном могут стать логотип вашей компании и фон, обыгрывающий корпоративные цвета. Чтобы не отвлекать внимание публики, все это делается в приглушенных тонах. Ограничения есть и по шрифтам. Именно так ставится ударение, правильно? Шрифты, шрифтам. Их тоже должно быть не более трех. Причем курсив считается уже отдельным шрифтом. На первой странице рекомендую разместить тему выступления, имя выступающего. Ну, то есть, ваше. Можно добавить дату, если это важно. На последней же будет полезно снова обозначить тему, но уже более мелким шрифтом. Снова имя и координаты, по которым можно с вами связаться. Не используйте инициалов. Напишите так, чтобы, как вы бы хотели, чтобы к вам обращались слушатели, когда придет время задавать вопросы. Или чтобы обращались к вам после вашей презентации, подходя в холле, например, с вопросами. Бывает достаточно имени, без отчества. Причем пишите сначала имя, а потом фамилии. Часто мы полагаемся на то, что с техникой ничего не случится. А особенности эксплуатации малознакомого аппарата мы сможем выяснить в процессе выступления. В итоге часто получается конфуз, исправить который уже невозможно. То свет никак не погаснет, то никак не зажжется, музыка то никак не зазвучит, а потом неожиданно включается и на страшной громкости, не с того места, с которого нужно. Микрофон начинает пищать. Или след маркера не хочет стираться с пластиковой доски. Необходима репетиция в условиях, приближенных к боевым. Отработайте все в простом зале. И несколько раз. Если вам помогает ассистент, убедитесь, что он четко усвоил всю последовательность действий. Если вы прилежный человек, отрепетируйте возможные экстремальные ситуации, такие как отключение света, перегорание лампы в проекторе, отказ CD-плеера, сердечные приступы слушателя, вызванные восторгом от вашего выступления, ну и другие.